Отношения с выжившими были довольно ровными. Они сейчас были подавлены, разбиты и испытывали бессильную ненависть к Орочимару и Акацукам, но из-за чувства своего бессилия даже сделать ничего не могли, что у некоторых вызывало даже злобу на себя. Кто-то вообще еще не осознал или не принял потери всего. Так что те всю дорогу были притихшие и, кажется, даже до конца не осознающие все будущие перемены и что с ними вообще происходит и произойдет. Все же не каждый день за клан Наунимов ходатайствуют перед великой деревней. Ну, у меня и словечки в голове всплыли, нервы, не иначе. Как ни странно, но наибольшую вменяемость проявили две суицидницы, утешая соклановцев, оставаясь собранными и максимально с нами сотрудничающие и взаимодействующие, а также пекущиеся о судьбе клана. Это было реально ярче всех этих амеб. Хотя, ладно, не всех. Еще отличились Сосами и Тадзи, в какой-то момент времени подошедшие ко мне и попросившиеся, ну, не совсем в ученики, но помочь стать сильнее. И да, я, слабак, разжалобленный грустными моськами, серьезными взглядами и атмосферой вокруг этой парочки, что Сосами, что десятилетнего Тадзи. И рыжие волосы Сосами тут ни при чем, иначе я бы только ей помогал, да. Оправдание, не более, фыркнул Лис. В общем, учителем их я не собирался становиться, иначе получится как-то нехорошо, когда настанет время их отправки в Кири, не за ними же мне следовать. Хотя, Сосами и Тадзи точно были бы счастливы такому повороту событий, а особенно была бы счастлива Мей, но я хочу домой и задержаться там хотя бы на годик, прежде, чем хоть куда-то отправляться. Короче говоря, ходить по деревьям умели уже оба представителя Фума, что, к слову, для десятилетнего Тадзи неплохо так. У нас в Канахе официально этому учат уже после академии, другое дело, что в кланах обучают подобному раньше, и то не всех и не всегда. Ну и если бесклановый урвал этот навык раньше, то тоже виват ему и хвала, но основная группа учит это в 12 лет уже от наставников команд. Так что Тадзи я преподал хождение по воде, благо создать водоем мне вот вообще не проблема. Убрать его за собой чуть сложнее, но тоже решаемо, особенно если использовать мою чакру с элементом воды, для усиления техники элемента дерева, и таким образом почти после каждой нашей стоянки я работал озеленителем окружающей среды. Думаю, месяцок в таком духе, и я бы получил какой-нибудь навык в духе настоящей гринписовец или там идейный собрат ядовитого плюща. Плюс преподал уже обоим своим уч, они мне не ученики, не привязывайся к ним, Наруто, они так-то представители чужого для тебя клана, а вскоре и чужой деревни, и там найдется, кому тренировать этих чужих тебе людей. Так вот, преподал я этой парочке и общие техники развития контроля, причем сразу формата, используемого в Кири, хотя бы потому, что сам я на контроль канаховских техник знаю только три: хождение по деревьям, по воде и Расинган, и первым они владели, второму я научил, а третий передавать, слишком жирно будет. Да и не потянут они создание Расингана, недаром же он на ранговая техника. Хотя, проникновенной речью и просьбой Тадзи я все же проникся, так что тому я дал чуть больше, научив его начальным стойкам лишь увеня, и даже передав ему без второго удара, продемонстрировав на ближайшем дереве возможности этого удара, если его натренировать. А вот будет он развивать эту технику или нет, решать ему уже самому. Также у парня, после проверки Сэя и полиграфа безымянного обнаружилась стихия воды, правда вторичной. У Сосами же вообще ярко выраженный талант к стихии ветра, а вот вторичку определить не удалось. Тадзи я по этой причине научил водяной пушке и водяному столбу. Он бы их и так выучил рано или поздно в Кире, так что я просто ускорил процесс, но вот для парня это были явно серьезные дары. Ну и его чакры с трудом хватало на 3-4 использования водяной пушки или 7-8 применений водяного столба, так что долго он эти техники тренировать не мог, зато полностью растратив резерв и затем его восстанавливая, парень мог бы быстро развить как скорость выработки чакры, так и увеличить сам резерв, что я тому сказал. Так что теперь Тадзи с утра тратил свой небольшой запас, а затем весь день восстанавливал, чтобы на следующий день повторить это снова. Впрочем, результат был виден сразу, плюс 43 к чакре за неделю пути. Нет, я понимаю, что в детском и подростковом возрасте резерв в принципе имеет свойство подстраиваться под такие ситуации и неплохо расти, да и с его нынешним резервом первые улучшения ему будет взять довольно просто, но все равно, результат налицо. Сосами в этом плане оказалась в пролете, чакра ветра редкая, я ей не владею, да и в Канахе ей владели всего 3 человека, 4, да, Какаши забыл посчитать, а он точно должен был ей владеть хотя бы на уровне первого упражнения. Да в общем-то, я только каноничное первое упражнение по освоению этой стихии и помню, так что Сосами вздыхала, завидовала Тадзи, но продолжала пытаться всплеском чакры разрезать листик у себя на ладони. Остальные Фума со мной особо не контактировали, разве что Кагера держалась рядом. Собственно, у нее и Сосами было по одному сердцу со мной, а это хоть какое-то, но доверие. А вот Катахиме имела отрицательное значение и приписку «страх». Да, увидев, что я, Джинчурики, она меня стала бояться. Впрочем, Сакура тоже поглядывала на меня странно, ведь о моей природе среди сверстников особо не распространялись. Пусть клановые все знают, но факт остается фактом, Сакура в том бою впервые увидела покров, а как сенсор могла и что-то ощутить. Не сказать, что ее отношение ко мне сильно поменялось, но эти непонятные взгляды, бесит. Ладно, забыли, было и было, все равно мы уже дошли до Канахи и это уже почти в прошлом. С командой Сакуры мы разбежимся по разным сторонам, Фума почти все вообще отправится в Кири, Хаем, может поменять в договоре Катахиме на Сосами. Я, конечно, хотел бы перевоспитать суицидницу, но как же ее страх раздражает. Впрочем, мы не ищем легких путей. Если я и одной-то особе не смогу доказать, что я не монстр, то от всех своих идей относительно будущего мира я могу просто отказаться, как слабохарактерный и нифига не трудолюбивый мечтатель. А я не хочу быть вторым Джирей, способным только мечтать и вздыхать по упущенным возможностям, но боящегося сделать даже шажок к личному счастью, я уж молчу о его глобальных мечтах. Так что, перевоспитаем, куда мы денемся. В конце-то концов, чей там принцип никогда не сдаваться. Я, его, конечно, не озвучивал, но что-то в нем есть, тут я могу понять, себя из другой параллели. Ну да, как-то так. А теперь выныриваем из мыслей. Мы уже, можно сказать, дошли до ворот. Ну, почти все мы, Молчун полиграф улизнул раньше, явно на доклад начальству. А вот Сай решил остаться с нашей командой до последнего. Кто вы? Цель визита. 2 извечных привратника, Изума и Катицу, покосились на шиноби клана Фума, явно не признав тех шиноби Канахи, но узнав в них шиноби, и мгновенно насторожились. Не обращайте внимания, они со мной, чуть улыбаюсь, попутно намекая, что с этим я разберусь, и намек от признанного внука Данзо должен быть понят мгновенно. Вот только возникла осечка. Хорошо, а ты сам кто такой? Покосился на меня с легкой ухмылкой на все еще серьезном лице Катицу. Да, 3 года, немалый срок, плюс реконструкция тела с некоторым изменением внешности, не глобальным, но из кучи мелочей получается вообще другой образ. Но блин, неудобно перед чужаками клана Фума получилось. А еще, этот удар по имиджу не может быть прощен, да начнется месть. Ох, вы меня уже забыли за каких-то 3 года. К слову, а я ведь так и не выяснил 3 года назад, за какую провинность вас вообще старик Хирузин поставил на ворота. Протягиваю, используя свои старые интонации, речевые обороты и словечки. О, да, я буквально вижу, как вытянулись и побледнели лица этой парочки, и как сузились их зрачки, Узумаки. Хором выдохнули оба привратника. Вот так-то лучше, этот взгляд загнанных жертв, и ведь это только начало моей мсти. И мстять я буду долго и со вкусом. Может, мстить. Подал голос Курама. Может и мстить, но мне больше нравится моя вариация, мысленно хмыкаю в ответ. Эх, действительно неописуемое чувство возвращения. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/14/13/23/0/9/8/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, срочно собираю 860 эр на интернет. Не хотелось бы без него остаться до 18 октября. Благодарю за внимание. П.П.С. И спасибо 6. Скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 175. 1,5 часа спустя. Приемная Хокаге, Наруто. Впервые у меня появилось реальное желание выпустить лиса из печати, да посреди Конохи. Раздраженно произношу, выйдя из кабинета Хирузина, и ощущая желание на следующие наши встречи захватывать с собой Вазелин. «Все так плохо?» – спросил Сай. «Господи, ты-то тут откуда?» – хором проговорили мы с Саске, дружно схватившись у себя за левую часть груди. Так и до сердечного приступа недолго. Этот же гад ушел сразу после входа в резиденцию, так что увидеть его по эту сторону дверей, помня, что он ушел, и осознавая, что прошло несколько часов и вряд ли Саю в это время делать больше нечего, КХМ, в общем, увидеть мы его не ожидали. Мы с Саске, судя по довольной ухмылке Кибы, это ты его подговорил. Снова не сговариваясь, накинулись мы на Кибу. Нет, просто я его учуял еще по ту сторону. Кабинет Хокаге, конечно, экранирован хорошо, барьеры даже твое чутье чакры режут, но вот обычное чутье нет. Хотя, ослабляют изрядно, в нормальных обстоятельствах я бы давно его почуял за дверью, а тут вышло только перед самым выходом, за 2 метра от дверей, все еще довольно скалящийся на нашу реакцию Киба поспешил оправдаться. Не знал, что те, кому нравятся мальчики, теперь развлекаются таким способом, с толикой удивления сказал Сай, сам того не осознавая, отомстив за нас Саске по высшему разряду. О, как сморщилось лицо Кибы, а уж довольный оскал пропал за 0,26 секунды. Да, самое быстрое изменение выражения лица из всех, что мне доводилось видеть. И ведь Сай не специально, он еще не так хорош в эмоциях и ощущении настроения компании, чтобы умышленно так подкалывать. Да и я еще на острове Луны за Кибу заступился, видя, как его подколки и уточнения довели, так что специально это никто не упоминал, что еще раз доказывает, что Сай высказался от чистого сердца, в нем точно есть инстинкты тролля, но Курому на том поприще не победить никому. Что за грязные инсинуации? Возмутился на эту мою мысль означенный лис. Как по мне, чистая правда. Если остальных Биджу заточили за всякие там разрушения, для баланса в мире и прочей лабуде, то ты точно просто всех достал. Я даже не удивлюсь, что в том знаменитом бою ты затроллил Хашираму и Мадару до нервного срыва, потому тебя так жестко и запечатали в мета, еще и распяв на каменном шаре в ее подсознании, и по той же причине она с тобой не общалась, кого-то был слишком острый язык. На одном дыхании выдал я, хотя, для мысленного общения выражение «на одном дыхании» как-то не звучит, это мне, конечно, льстит, но нет, все было почти по учебникам истории. Есть, конечно, ряд несоответствий, но так ведь везде делается, раздался какой-то устало-грустный вздох лиса. Так что там случилось? Оторвал меня от мысленного диалога Сай, игнорирующий затравленно озирающегося Кибу. Наш доклад приняли, пока что в устном виде, в письменном его предоставит капитан отряда, коим считается Наруто, начавший 3 года назад миссию по спасению моих кузин, начал наиболее корректно отвечать Саске. Да не надо этого старого пердуна выгораживать. Отчитывал он нас по полной. И тот факт, что я взял половину великого меча у Чиуджура, политический скандал, не надо было соглашаться, возможно это махинация Кири, хотя бы и по добыванию моей чакры. И в Роране мы действовали неправильно, и на острове призыва надо было поступить иначе, а уж отпускать возможную преступницу Ханаку мы вообще не имели права, так сказать, должны были чуть ли не в кандалах доставить на допрос. И на острове Луны мы действовали безалаберно и отвратительно, а лезть в логово Орочимару вообще не нужно было, хотя, резоны последнего утверждения я полностью понимаю, как и то, что Хирузину лучше всех известно, насколько силен и насколько отбитый на голову ученый-маньяк его бывший ученик. Но все равно, старый маразматик, он абсолютно всеми нашими действиями был недоволен, и там-то мы могли лучше сделать, и вот тут иначе поступить, мы... Би-люди, а не роботы, чтобы выбирать самые лучшие пути и абсолютно верные решения. Бомбануло у меня. Но ведь мы шиноби, как-то даже робко произнес Сай относительно моего последнего довода. ПФФ. Припечатал Саске. Полностью с тобой согласен. Киваю тому. Телепаты, можно перевод. Дернул глазом Киба, чье настроение после слов Сая и напоминания от меня слов Хокаге, неплохо так упало. Разве не ясно? Даже наши элитные джонины выполняют миссии, как хотят, решают некоторые ситуации на месте, учитывают желания неопытных генинов, когда всплывает тревожный факт о миссии, могут отпустить врага Нукинина просто потому, что это правильно. Ленится на миссиях и опаздывает всегда и везде. Ты точно вместе с нами у Куриной в команде был, а не у Какаши. С подозрением кашусь на начавшего пояснять свой фырксоски. Просто много всего интересного услышал от Сакуры, развел тот руками, все еще держа равнодушное лицо. Ну да, он с ней весь путь с самого начала встречи тесно общался, снимая стресс и напряжение последних лет. Да и обновленная Сакура сумела его цепануть, и это видно. Как бы она его у Карин не отбила, хотя, многоженство, как я уже пару раз мысленно упоминал и отмечал, в этом мире не запрещено, просто редко встречается среди шиноби. Так что никуда соски от Карин и Сакуры не денется. Да что Какаши. Я вон, общался с Ли, был у них эпизод, где мужик пошел в бандиты от отчаяния, и довел несколько мелких городишек, со своей бандой, до заказа миссии. Так поймав его и выдав ды, изрядно с тем наобщавшись, команда Гая его освободила под честное слово, поскольку это правильно, то есть по факту провалив задание, а если он им соврал, то еще и доверившись не тому человеку по непонятным причинам, фыркнул все еще раздраженный Киба. В общем, действительно исполнительные, молчаливые и делающие все от и до у нас состоят в Анбу, а остальные шиноби хоть и являются силой деревни, но больше похожи на наемников, действующих не то по странному кодексу чести, не то по настроению, пожимаю плечами. КХМ, я услышал вашу позицию, нейтрально проговорил Сай, после чего сменил тему, что там с кланом Фума. Хокаге и тут был недоволен. Они нужны Кире, а не Канахи, и слишком много возни с малой отдачей, ну и небольшое укрепление отношений с Кире того не стоит, но в общем-то с заступничество Данза, которому по большей части просто не хотелось затягивать этот процесс разбирательств и решения судьбы Фума, оставляя на это время подозрительных шиноби в Канахе, вот у меня было именно такое чувство относительно его мотивации. Об этом буквально кричало его выражение лица. Чего? Какого лица? Он же почти весь в бинтах. Покосился на меня удивленный Киба. Ну, в общем, у меня создалось именно такое ощущение, и я знаю дедулю достаточно давно, чтобы быть уверенным в своих предположениях. Веско заявляю, недовольно косясь на перебившего меня Кибу. Так в итоге. Покосился сначала на Кибу, а затем на меня Сай. В общем, все будет реализовано, отряд, который будет забирать Шизуне, доставит остатки клана Фума в Кире. Ну и мое соглашение с Кагера и Катахиме заверили в бумажном виде. Самих Фума сейчас разместили в гостинице, это я проконтролировал лично с помощью клонов, попутно отправив парочку писать доклады, ибо уже тогда чувствовал, что времени наше пребывание у старого Перт, у Хокаге, займет немало. А чем быстрее начнем, тем быстрее закончим, пожимаю плечами, в очередной раз в глубине души признавая все удобство клонов. Да ладно тебе, мне вот еще один раунд всего этого предстоит уже дома. Тебя-то там мягко пожурят, не более, у Кибы мать хоть и строгая, но справедливая, она и за трещину влепит и обнимет на радостях, что сын жив и вернулся, а вот мой отец, опять с чванливой рожей придется перед ним сидеть и выслушивать все то, что уже выдал Хокаге, только подкрепленное это противоречит чести клана и прочим ужасам. Я, конечно, люблю своего отца, но порой мне вот вообще непонятно, что в нем нашла моя мать и как с этим человеком можно жить. Убитый вздох Саски наверняка был слышен и на воротах Канахи. Впрочем, Изума и Катицу было не до этого, с ними я тоже оставил своего клона. Да-да, я мстительный мелкий говнюк, имею право. Это в Кире мне надо было поддерживать идеальный образ чуть ли не героя-спасителя, как и в принципе за пределами Канахи держать марку, а вот в самой деревне можно и расслабиться как умею и как позволяет возраст и положение. Вот так болтая и подбадривая друг друга мы и вышли из резиденции Хокаге, где нас уже встречали оповещенные родственники и знакомые. Ну а что, тут могли как привратники или еще какие дежурные доложить куда надо. Брат, братик, первый под раздачу попал Саске, поскольку он первым и выходил из здания. Пусть двери у здания широкие, но все же не для четырех идущих бок о бок человек. Так что сначала вышли Саске и Киба, и первый тут же оказался взят в оборот своими двоюродными сестрами, ко второму же приближалась Хана со своими тремя нинкинами. Мда, подросла девочка, точнее теперь это точно девушка, все же когда я уходил ей всего 17 было, что сказывалось на фигуре и еще много на чем, а теперь мне самому уже 16, а ей 21 должен был стукнуть. и это видно, даже несмотря на обтягивающий жилет. Нет, это, конечно, не Мей, далеко не Мей, но все равно впечатляет. Рада, что вы вернулись целыми и невредимыми, брат, Наруто, с легкой улыбкой подошла к нам Хана. Вот только улыбка ее уже не была такой доброй и веселой, как я запомнил. Нет, она была радостной, в ней было облегчение да много всего, и это ощущалось, но если раньше Хана была словно нежный цветок, о котором надо заботиться, именно такое ощущение оставляла она у меня, то сейчас ощущалось, что она и сама может за себя постоять, и ее параметры это подтверждали, как и трех ее нинкинов. Впрочем, брутальной суровостью Цуми от нее все равно не несло, что не помешало мне на миг сбиться с шага. 3 года, это действительно огромный разрыв. И то, что Сакура, Ли и Шикамару не изменились, на какое-то время создало для меня иллюзию, что за время нашего отсутствия ничего не изменилось. Однако буквально ощущаемые изменения в характере Ханы жестко напомнили об обратном. Не знаю, хорошо это или плохо, но лично мне от этого было грустно. Какая-то непонятная неуверенность, откровенно раздражающая. И понимание, что вряд ли все будет как раньше, как и легкий страх перед изменением отношений со многими в прошлом близкими людьми. Наверное, это и называется у вас, вступить во взрослую жизнь. Подумаешь, не будет все, как в детстве, разве это плохо? Зато теперь все станет серьезней, интереснее и глубже, как по мне, позитивные изменения, скорее всего буквально ощутив мой настрой, попытался приободрить меня Курама. Эй, что за сложное выражение лица, не рад меня видеть. Хмыкнула Хана, тоже что-то заметив и протянула руку, растрепать мне волосы на голове, как раньше, но тут случилась некоторая заминка, смутившая в первую очередь ее. Хана если и прибавила в росте, то не сильно, а вот я теперь не на 1,5 головы ниже нее, а нагнал и даже чуть перегнал девушку, так что привычный жест Ханы, всегда ранее бывший выше меня и привыкший за годы к этому разрыву, вылился в касание моей груди при рефлекторном действии, а потом в поднятии руки Ханы даже выше ее собственного роста и утыкание взгляда девушки в землю под ногами, дабы скрыть смущение от произошедшего. А может, не так много и изменилось. Уж не знаю, что хотела сделать этим жестом Хана, но приободрить меня точно вышло. Нет, просто осознал, как соскучился по всем здесь. Давно не виделись, Хана, чуть улыбаюсь. Не как раньше в 32 зуба и оскал идиота в пол лица, а со спокойным и наверняка расслабленным выражением лица, но не ухмыляюсь, а именно улыбаюсь. Сестра, ох, давно не виделись. Это, ничего себе у тебя нинкины вымахали. А где мать? Влез к нам с обнимашками Киба, сразу закидав свою сестру вопросами и придав атмосфере еще большей, семейной простоты что ли. Ну, как минимум помогая Хане перебороть смущение. Такая улыбка. Ее точно никто не должен видеть, иначе этого ловеласа блондинистого придется убить. Донесся до моих ушей одновременно со словами Кибы негромкий женский голос со стороны тройки учих. Кашусь в ту сторону и вижу отворачивающихся от меня Саю и Аю и маскирующего смех за приступом кашля Саски. Однако там атмосфера была быстро нарушена. «Нам пора, сын», — подал голос подошедший Фугаку, с лицом, так и просящим кирпича. «Да блин!» У него хоть когда-то бывает другое выражение лица. Сбежала сестра Карачимару, лицо кирпичом. Напал Арыч на Саски на 2-м этапе экзамена, лицо кирпичом. Двоюродные сестры Саски бросились на верную смерть за матерью, морда кирпичом. Возмужавший сын вернулся спустя 3 года с опасных приключений в деревню, морда умоляет о кирпиче. Мне все больше кажется, что в каноне Итачи замочил Фугаку из практических соображений. А остальной клан просто попал под горячую руку. Да, отец, Наруто, Киба, увидимся позже. Хана, приятно было повидаться. Сай. Странное пожатие плечами, словно Саски не придумал, что сказать Саю, либо не удержался от шпильки, и все с легкой улыбкой на лице и игнорируя немного недовольный взгляд отца, видимо, в представлении Фугаку, Саски сейчас ведет себя неподобающе наследнику великого клана. Но Учиха-старший все же не такой засранец, как отец Хинаты, так что отчитывать взрослого сына при всех не будет, а может и вовсе не будет, некую долю свободы он Саски давал всегда, но все равно засранец. Да, до встречи, кивнул Киба, да и не только он. Киба, Наруто-кун, нам тоже пора, увидимся позже, весело отозвалась Сая. Да-да, так что не думай сбегать, мы вечером обязательно заскочим, нам есть, что тебе сказать». Вроде и позитивно, но оставив чувство, словно мне только что пригрозили, заявила Ая. «А еще, как же я не люблю оборот речи мне, нам есть что тебе сказать». Это выражение уже сразу вызывает у меня отрицание и плохое предчувствие. Не знаю, почему, вру, наверное потому, что с такой реплики меня выселили из детского дома, с этой же реплики ко мне ввалился Джирая, утащив за Цунади, где я чуть не получил ряд инфарктов, встретился с Акацуки и Орочимару, а еще с этой же реплики начиналось памятное письмо от этой поры, после чего я с командой отправился их спасать и пропал на 3 года. Да, интересно, откуда же у меня такой негатив к этому обороту речи? Мать не пришла, но тоже очень рада узнать о возвращении 2 оболтусов, просто сейчас несколько занята предпраздничной подготовкой в квартале. Так что, Наруто, ты приглашен на праздник, там нормально и встретимся, всей семьей, ответила Хана, странно замявшись под конец. Празднику. Не понял Киба, да и я тоже, но сейчас меня больше интересовало другое. Это будет уместно. Раз Цуми-сан освободится только к празднику, то не лучше ли будет вам его провести именно что семьей? А я в гости позже загляну, уточняю я. Не вижу проблем, ты для нас не чужой человек, Наруто. Так что ждем через 4 дня на празднике, как раз у вас с Кибой будет время отоспаться, отойти и осознать, что вы, дома, а также встретиться со всеми желающими до праздника, с улыбкой, яркой, радостной, но вызывающий у меня холодок по спине гуляющий, заявила Хана, утаскивая брата и периодически оглядываясь. Блин, а ведь действительно, что за праздник-то? Нахмурившись, почти повторяю вопрос Кибы. Вот вечно ты такой, и даже ни капли эту черту не исправил за 3 года. Праздник в честь победы над Лисом и твой день рождения, как вообще можно забыть о такой дате? Раздался незнакомый женский голос с до боли знакомыми нотками в нем у меня со спины. Резко оборачиваюсь и почти нос к носу сталкиваюсь с Ина, нереально похорошевшей Ина. Все те же блондинистые длинные волосы теперь придают ей шарма, фиолетовый топ, обтягивающий грудь, явно намекает, что одна 16-летняя особа не уступит своими пропорциями уже сформировавшейся 21-летней Хане, плюс Ина еще может вырасти. К тому же короткий топ еще и оставляет открытым плоский животик Ина, оторвать взгляд от которого стоило титанических усилий. Ниже надетая юбка одного цвета с топиком и довольно короткая, да с разрезами по бокам, чтобы не мешать движениям, впрочем под ней были обтягивающие спортивные шортики, даже ниже самой юбки. Вот вроде просто и со вкусом, все, что надо, скрыто, но опять такое сочетание одежды с фигурой Ина заставило меня буквально со скрипом отвести глаза и взглянуть в лицо слишком уж близко стоящей собеседницы. И встретившись взглядом со своей первой подругой я, буквально потерял дар речи секунд на 20. Зато теперь я понял выражение «утонул в ее глазах». Нет, Ина и раньше не была гадким утенком, но сейчас я очень быстро разорвал между нами расстояние, отступив 1 метр на 2, иначе могло произойти что-то плохо, просто что-то. И судя по довольному взгляду, одна уже не маленькая, но все еще чертовка, осталась очень довольно произведенным эффектом. Прогуляемся. Довольно улыбнулась эта особа. Не, я еще не был дома, не виделся, с семьей. Наруто, возьми себя в руки, это что еще за косноязычие с моими-то навыками разговорными? Соберись, тряпка. Только без боевой медитации это уже не спортивно и просто оскорбительно, и на мне не враг. И вообще, тут виноват я сам, так растечься. Все с тобой ясно, может тогда пригласишь меня к себе на поздний обед. Вздохнула и напонимающе. Тебе придется немного подождать, пока я приведу себя в порядок, выдавил из себя реплику, хотя бы уже без паузы и даже вполне уместную. Мне реально надо в душ, с момента боя у логова Орочимару не был в нормальном душе, да и смыть с себя дорожную пыль точно будет полезным, как и сменить одежку. Ничего, я подожду и что-нибудь приготовлю. Давно ничего тебе не готовила, вот после этой фразы я увидел за ней тень смерти и вспомнил ее таланты в готовке. Я умру. Отставить страхи, Наруто, ты же мужик. Преодолевай все с высоко поднятой головой. Пошли, подписал я себе смертный приговор, полностью осознанно и ни о чем не жалею, особенно перестал жалеть, когда довольная Инна взяла меня под локоть, дав оценить выросшую грудь уже не только визуально. «Все, пофиг, я готов ко всему, я думаю». Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4100138234009849/4i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, срочно собираю 860 эр на интернет. Не хотелось бы без него остаться до 18 октября. Благодарю за внимание. П.П.С. И спасибо 6, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 176. Что можно сказать о прогулке по Канахе после столь долгого отсутствия? Да, пожалуй, сказать можно было многое, что Инна с удовольствием и делала. Некоторые улицы остались без изменений, даже люди, по ним бродящие, вроде те же самые, разве что старше стали. Где-то у зданий нарастили новый этаж, перестроили здание, снесли или наоборот построили новые, благо шиноби с датоном могут очень быстро и легко возводить каменные и кирпичные здания, деревянные же могут сделать шиноби с макутаном, но таковых ныне маловато и Ямато, который сейчас скорее всего до сих пор Тенза. И историю каждого изменения хотя бы в паре слов рассказывала Инна. Она и раньше была болтушкой, но я и не подозревал, что она чуть ли не пугающе знала все и обо всем. Впрочем, в тот момент я об этом не думал, а смеялся с историей Инна, ведь чаще всего изменения архитектуры были вызваны различными казусами с шиноби, и пусть для простого человека некоторые вещи были бы дикостью, пугали или даже смертельны, но вот с шиноби это не работало, так что большая часть моментов была именно забавными казусами, меньшая была таковыми для всех, кроме пострадавших, и совсем уж мизерная часть была хоть сколько-то серьезной либо поучительной. И все это Инна знала, так что к концу прогулки у меня даже появилось ощущение, что никуда я и не уходил на 3 года. Серьезно, она знала ответы на все, что бы я ни спросил. Рассказала об общих знакомых, друзьях, что изменилось и что осталось прежним, пояснила, почему квартал Узумаки такой оживленный, и ведь да, Хитоми еще перед моей 3-годичной миссией говорила, что собирается сдать часть зданий ремесленникам и торговцам, дабы те восстановили строение, пока будут в них жить или делать склады для товара. Так, в общем-то, и было сделано, и за 3 года южная часть квартала Узумаки превратилась в один из центров торговли Канахи, что и поведала мне Инна, заметив мое удивленное лицо при виде этого чуда в некогда пустом и полуразрушенном квартале. А уж подойдя к дому в центре квартала, выбранному в качестве жилья для меня с опекуншами, я удивился повторно. Мало того, что вместо 2-этажного он был уже 3-этажным, так еще и перестроили его так, что из просто добротного дома, пусть и несколько выше среднего уровня, он теперь смотрелся местом, где и дайме погостить было бы не зазорно. Да там даже появился свой участок вокруг, огороженный каменным 2-метровым забором, а по ту сторону, позади здания виднелись высаженные деревья, подозреваю, что там полноценный сад. Ну и ключей от этого чуда у меня не было, как и у Инна, но если та в первый миг растерялась, то я просто прислонил палец к замку и выпустил ветку макутаном, заставив повторить ту контуры замка, после чего придавая ей твердость, дабы при открытии не сломалась. Ну а после впитав в тело, вот уж не думал, что честно с кому низженный обито навык выпускать штыри макутана из тела пригодится мне в чем-то подобном. Ту же процедуру я повторил и со входной дверью, под забавное бурчание Инна, после чего мы вошли в сам дом и, я тут же словил куной в шею откуда-то справа. Хорошо, что я учел этот момент и был в гидратации, нет, я, конечно, расслабился в Канахе. Но реакция у шиноби на проникновение в дом может быть разная, а уж общаясь столько времени с паранойком Саске, который после определенного события еще и слегка дерганным стал, я решил чуть-чуть перестраховаться. Хотя, в идеале надо было позвать кого еще снаружи, либо чтобы мне открыли, либо удостоверившись, что дома никого нет и открывая его смело, но вот тут, не подумал. Инерция мышления. Слишком привык к различным вторжениям и проникновениям к чужакам, что даже в родной дом заходил в привычном стиле. Может, еще и потому, что родным его признать еще не успел. Перед моей отправкой на миссию помощи двум Учиха, я только-только сюда переехал, и то не совсем сюда, а в прежний двухэтажный дом. Так что и тот был для меня чужим, непривычным, а уж об этой новостройке и говорить нечего. Раздалось с той стороны, когда метательница кунеев поняла, кого чуть не прибила. Я же вытащил плавающий во мне на уровне шеи куней. Тоже рад тебя видеть, Юга-сан, кивнул я почти не изменившейся относительно моих воспоминаний девушке. Да, одной из самых близких мне людей. Постучаться или же позвонить? Я, кажется, не этому тебя учила. Опасливым взглядом провожая собственный куней, положенный мной на тумбочку рядом со входом, произнесла Юга, которая тоже явно сначала действовала на рефлексах в сторону вторженца, а после на ту опустилось осознание, кого она чуть не прибила и что могло бы быть, не будь я в гидратации, после чего свои переживания та выразила, обвинив виновника ситуации. Ты сейчас серьезно? Чему вообще можно учить, когда почти все шиноби так или иначе приходит через окно, по-моему даже к себе домой, а не через дверь? Как мне помнится, 3 года назад даже Фугаку-сан с официальным визитом зашел через кухонное окно. Так что я еще проявил верх культуры, войдя через дверь, входную дверь, и даже не выбив ту. Не согласился я, ну и предпочел снизить накал ситуации, сведя ту к курьезу. Дурак, вроде и вымахал, а по характеру все такой же мальчишка. Ох и намучается с тобой твоя будущая жена, уже совсем иначе, по-доброму, улыбнулась Юга, подойдя и крепко меня обняв. Да, вот такой я оригинал и, я дома, Юга, обнимаю ту в ответ, ощущая, как на лицо опять наползает улыбка. Боже, как хорошо. Действительно дома. Думаю, самой страшной ситуацией и самым мерзким гендзюцу для меня бы стало показывающее эту ситуацию, а дальше я прихожу в себя и осознаю, что все еще не дома. Это было бы слишком жестоко. И самое странное, несмотря на чувство счастья, покоя и расслабления, где-то в глубине подсознания во мне теплится страх. Я никак не могу до конца поверить в реальность этих событий, этого момента, и боюсь проснуться, если это просто сон. И вряд ли меня в ближайшее время это ощущение отпустит. Хотя, во сне я такую мордашку у Ина выдумать не смогу. А у той после фразы Юга о будущей жене стало наизабавнейшее выражение лица, да еще и с легким румянцем на щеках. Боже, ты и в детстве была милой, но сейчас выросла в настоящую милашку. Так, ладно, объятия это хорошо, но я только с дороги. Хотелось бы сменить одежду и помыться. Да и, Юга, пусти, не пачкайся, я реально сейчас во всем дорожном, чуть смущенно произношу. КХМ, да, прости, просто сильно соскучилась, и не менее сильно волновалась, особенно когда до нас доходили отчеты о событиях, в которых ты участвовал. Больше не пропадай на несколько лет, Наруто, отодвинулась и взъерошила мне волосы на голове Юга, демонстрируя теплую улыбку, которую у той не так-то часто и увидишь, и нежное выражение лица, словно настоящая мать, счастливая от встречи с ребенком, с которым не виделась долгое время. Да, больше я так не пропаду, обещаю, чуть улыбаюсь Юга. Ина, прости за игнорирование, пока один на болтус будет приводить себя в порядок, пройдем на кухню, предложила Юга, только сейчас заметив гостью. Ничего страшного, я понимаю. Да, пройдем, чуть улыбнулась Ина. Кажется, она здесь уже несколько раз бывала гостем в мое отсутствие. Хотя, раз Юга и Хитоми получали новости обо мне, то волнующаяся Ина тоже наверняка их навещала по этой причине. Твоя комната все так же на 2-м этаже в конце коридора. Дизайн максимально похожий на прежний, так что все вещи на прежних местах. Ванная есть на 1-м и 2-м этаже, твои принадлежности есть там и там, узнать их сможешь по оранжевому цвету, это уже Юга заявила мне. После чего увлекла за собой Ина, попросившуюся остаться на обед и помощь с приготовлением. Юга, не соглашайся, это особо отравит и не заметит. Снисходящей с лица улыбкой, поднимаюсь на 2-й этаж и действительно в дальней части коридора обнаруживаю несколько знакомо выглядящую комнату. Но именно несколько. Слишком мало я тут прожил в прошлом, слишком долго меня не было. Так что поиски всего нужного затянулись 7 минут. Встала. Правда, одна проблема, полотенце, это хорошо, скинуть багаж вообще супер, но вот с одеждой есть некоторая проблема, я, мягко говоря, вымахал, и старая мне не подойдет. Пришлось брать один из своих новых комплектов и, пообещав себе докупить гардероб, отправляться с ним в ванную, с целью еще и быстренько с помощью техник вымыть его. Это, конечно, далеко не полноценная стирка, но на сегодня сойдет, а до конца дня я уже приобрету что-то новое, благо куча магазинов теперь есть чуть ли не по соседству с домом.